Глава 9. Середина октября. Иоаннесбург. Люк, Кембридж. Люк стоял у пропускного пункта студенческого общежития МАК-университета и ждал, пока вахтерша выяснит, на месте ли семикурсник Дмитро Поляна. Было около 4 часов дня, и мимо туда-сюда сновали студенты, бросая на Кембриджа любопытные взгляды. Он сильно надеялся, что пожилая востроносенькая дама поднимется и спустится быстро. За последние 10 минут у него стрельнули уже 3 сигареты. Не то чтобы жалко курева, но старшему из стрелявших было максимум 18, и виконту очень хотелось прочитать лекцию о вреде курения, закончив чем-то типа «А то станешь таким же, как я». Кембридж держался, потому что прекрасно помнил, куда бы в этом возрасте сам послал 35-летнего дядьку, если бы тот начал читать мораль. В принципе, он бы и сейчас послал. Люк мог и сам сходить наверх, но тетка противно заявила: «У нас тут пропускной режим. Чужим на территорию общежития нельзя». И резво поскакала по лестнице, видимо, обрадовавшись возможности чуть размяться и на легальных основаниях сунуть нос в студенческие дела. И теперь он ждал, поигрывая в кармане неименной банковской картой с 50 тысячами руди на счету. Сумма была немалая для простого горожанина, но сейчас Кембридж за вечер иногда тратил больше. А свои долги Люк всегда платил. «Извините, у вас не будет сигареты?» На этот раз подошла тощая девица, кокетливо хлопающая глазами, с видом «Сейчас я тебя очарую». «Будет», — пробурчал он, достал пачку и отдал ее целиком. Теперь он со спокойной совестью может сказать «не будет», а в машине все равно ждет целый блок. «Маринка, хватит побираться!» По ступенькам спускался заспанный светловолосый парень в футболке, шортах и шлепках. За ним бодро шлепала вахтерша, но остановилась, стала за что-то отчитывать сидящих в холле девчонок. «Не гундось, Поляна!» — огрызнулась девица и быстро, видимо, пока не отобрали обратно, пошла на выход. Люк задумчиво посмотрел ей вслед. «Маринка, Маринка!» «Чего вам?» — недружелюбно спросил семикурсник, разглядывая посетителя. «Вы из полиции, что ли? Мы только с практики вернулись. Можете в деканате спросить». «Я Инклер», — сказал Люк. «Деньги принес за услугу». Поляна некоторое время разглядывал его с недоумением. «Вы волосы покрасили, что ли? И побрились?» «Не узнал сразу. Да ладно, не буду я брать с вас бабки. Дед, как вернулся из столицы, нам всем зачет по практике поставил на радостях, а мне еще и характеристику дал в помощнике придворного мага за то, что передал ему сообщение. Так что считайте в расчете». «Что, не нужны деньги?» — поинтересовался Кембридж. «Ох уж эти юные идеалисты!» «Да нужны!» — вздохнул парень. «Только неправильно это!» Люк начал терять терпение. И тут его внимание привлекла темноволосая девочка в очках, спускавшаяся по лестнице. Девочка тоже увидела Кембриджа. В глазах плеснулись недоумение, опаска. Она отвернулась, ускорилась и почти выбежала за дверь. «А это что за девушка пробежала?» — спросил он у заметившего его интерес парня. «Да первокурсница, поступила только», — нейтральным тоном ответил тот. «Богуславская, а вам зачем?» Лицо показалось знакомым, — пожал плечами Люк. «Вот, значит, где скрывается пятая принцесса. Интересно, Тандаджи знает?» «Наверняка знает». «Слушайте, а у вас не будет сигареты?» — с надеждой спросил Поляна. «Мы с пацанами под пиво все скурили, даже окурки». Люк мысленно чертыхнулся, сунул руку в карман, вытащил карту. «Вот тебе деньги. На 500 пачек хватит. Не скромничай. Считай это моим вкладом в магическую науку. И вообще, бросай-ка курить». Вливание в компанию бездельников, молодых и не очень, прошло гладко и просто. Уже на второй день их воссоединения Валенская, поблескивая бриллиантами на шее, затащила его в тот самый элитный клуб «Колос», где и познакомила со всей своей компанией, хвастаясь так откровенно, будто представляла не человека, а личный банк. Впрочем, так оно и было. Компания оказалась разношерстной, томной и преисполненной чувства собственной исключительности, заключавшейся в возможности не работать и прожигать жизнь за игрой, выпивкой и наркотиками. и все это на родительские деньги. Некоторые еще и работали, точнее, делали вид, что работали помощниками лордов Высокого Совета или числились на теплых должностях у папочек, но к этому относились с пониманием. Почти всех пристраивали родители, а отказать тому, кто снабжает баблом, очень трудно. С тех пор Люк играл, пил, курил траву, принимал синтетику, иногда отвлекаясь, когда Крис хотелось почувствовать себя знатоком прекрасного. Тогда она обряжалась в нелепые наряды, сильно красилась и таскала его по выставкам работ непризнанных гениев или галереям, где томная богема ахала над изображением какой-нибудь гигантской морковки, воткнутой в кучу мусора, и бросалась словечками типа «экзистенциально» или «сверхостро». После Валенская с намеком восторгалась каким-нибудь экспонатом, глядя на Кембриджа влажными многообещающими глазами. И Люк покупал ей очередной сомнительный шедевр. Счастливая Крис позировала для фотографов, чтобы потом небрежно сообщать: «Представляешь, в столичной моднице мой наряд назвали стильным восторгом месяца». Люк терпел. Бывали у него объекты и похуже, а эта хотя бы сексом занималась умело, пусть и преувеличенно восторженно. И была идеальным прикрытием для расследования. Слишком глупа, чтобы что-то подмечать или задавать вопросы. Со своим великовозрастным женихом Крис рассталась, и Люк мысленно пожелал счастливцу удачи. Он, видимо, и не подозревал, отчего Кембридж его спас. Братец ее, Борис Валенский, худощавый, нервный, дерганный, как и все наркоманы, быстро присосался к виконту с другой стороны. И теперь у Люка дома регулярно собиралась золотая молодежь, дабы опустошить кошелек хозяина еще на несколько десятков тысяч руди. Впрочем, оплачивались гулянки все равно из королевской казны, так что виконт сильно не страдал. А вот расследование пробуксовывало. При первом же знакомстве Кембридж отметил для себя троих молодчиков, которые могли быть замешанными в заговоре. Держались они особняком, меру знали и в наркоте, и в алкоголе, и периодически исчезали на непродолжительные периоды. Сыновья богатеньких папочек. Май Рогов, наследник сети элитных клиник, Иван Лапицкий, готовящийся принять несколько судоходных компаний, и Нежен Форбжек, принц рыботорговли. Отец его в свое время стал одним из морских олигархов. Братец Крис как-то спьяну проболтался, что у них какие-то общие серьезные дела, но попытки расколоть ни к чему не привели. Больше он ничего не знал. И Люк наблюдал, слушал, следил, но никаких зацепок не было. И он уже стал сомневаться, не померещилось ли Тандаджи. Может, искать надо совсем в другом месте? Крис после шопинга ждала его в морском ресторане «Марино», и Люк, увидев название, сжал зубы. «Что за день сегодня такой?» Сунул в карман новую пачку, выбрался из машины и зашел в дверь. Девушка уже сидела, надув губы и попивая коктейль. Он опаздывал. «Привет, котеночек!» Кембридж наклонился, поцеловал ее в щеку, провел рукой по обнаженному плечу. «Почему не заказала ничего?» «Ты опоздал!» «А вечером мы идем в клуб», — сердито напомнила она. «Мне надо выглядеть на миллион. У Лапицкого день рождения. Отвези меня домой. Я тут сижу как дура, жду тебя уже полтора часа». «Остынь, детка», — раздраженно сказал Люк, и она тут же сморгнула с лица обиженное выражение. «Пошли в машину. Скажи спасибо, что я вообще приехал. С утра заходил папаша. Жаждет пристроить меня в помощники к министру сельского хозяйства. Представляешь, Кембридж обсуждает годовые удой. Наши обхохочутся». Крис уселся на сиденье, пристегнулись. «Но это же круто, Луки. Мой отец тоже сначала был помощником прокурора, а потом сменил его. Прикинь, я буду подружкой министра. Буду вхожа во дворец». Да, это было мечтой всех золотых мальчиков и девочек. Высмеиваемый в их компании, ядовито оплевываемый, поливаемый помоями мир аристократии и придворных, был недостижимой мечтой. А что они говорили о новой королеве и ее муже, даже у искушенного Кембриджа вяли уши. При дворе работали и не аристократы, получали титулы, но за упорный труд или вклад в процветание отечества. А какой вклад могли сделать эти испорченные дети, даже работая на аристократов, если единственная функция их состояла в передаче информации между папашей и купленным им лордом. «У министров не может быть подружек», — сказал виконт, подмигивая и выруливая на дорогу. «Только жены, иначе народ не поймет». «О, Луки!» — девушка раскраснелась. «Что ты хочешь сказать?» «Пока ничего, детка». На лице ее разливалось разочарование. «Вот как заработаю министерский пост, так сразу все узнаешь». Он достал сигарету, открыл окно, не обращая внимания на то, что подружка легко одета. Впрочем, она не жаловалась, да и вообще, судя по лицу, мыслями была где-то далеко, возможно, на их свадьбе. Спохватилась. «Так ты пойдешь работать, Кембридж?» «Детка, да какой из меня работник?» Он расхохотался. «Упаси боги, я тебя прошу, не смеши меня». Пошутил я. 35 лет не работал и не собираюсь. Пусть папаша подавится своим наследством. «Но так нельзя!» Она разволновалась. «Еще бы, без наследства. Зачем он ей нужен?» «Люк, да все наши обзавидуются. Никто бы не отказался, поверь». «Думаешь?» Он посмотрел на нее с сомнением. Они остановились на светофоре, и Кембридж стряхнул в окно пепел. «Вот вечером и спросим», — обрадованно сказала Валенская. «Увидишь, слюной стекут от злобы». Она еще что-то говорила, но он не слышал ее, потому что за шевелящей губами Крис, за стеклом своего авто, он увидел остановившуюся рядом очень знакомую машину. И на водительском месте сидела принцесса Марина. В полумаске, коротко остриженная, но Люк сразу узнал ее. А кто еще мог вести его птенца? Она тоже курила, тоже стряхивала пепел в открытое окно и о чем-то живо разговаривала со своим спутником, а Люк глядел на ее подбородок, губы, на светлый ежик волос на затылке, когда Марина поворачивалась к собеседнику, и хотел, чтобы она обернулась к нему. Светофор замигал зеленым. Она затушила сигарету, взялась за руль, глянула налево и застыла. Люк не мог видеть, но увидел, как удивленно и гневно расширяются ее зрачки, как губы изгибаются, будто она собирается что-то сказать, и наклонил голову в знак приветствия, усмехнулся. Марина нахмурилась и отвернулась. Машина взревела и рванула вперед, будто она хотела посоревноваться или щелкнуть его по носу. Да, отличный он купил автомобиль, как будто выбирал специально под нее. Марина. Мы вернулись с моря несколько дней назад, прямо в мокрую, дождливую осень Рудлога. Василина была занята государственными делами, мы почти не общались. Мариан ходил какой-то таинственный, Каролина ухитрилась простыть сразу после возвращения и настойчиво болела. На выходных мы планировали забрать Алинку из общежития и, наконец-то, встретиться. И все это было окутано такой конспирологией, что сделало бы честь любым заговорщикам. К выходным должна была вернуться и Полли, и я, признаться, скучала по своей неугомонной и энергичной сестричке. Она всегда ухитрялась заражать всех своей энергией, а мне это сейчас было нужно позарез. Отец первый раз со времени переворота взялся за карандаш. Он создавал мемориал для мамы, комкал бумагу, сидел ночами, пропускал обеды и ужины и лихорадочно что-то чертил, рисовал, перерисовывал. А я, наконец-то, нашла в себе силы и попросила Василину сходить со мной на мамину могилу. Наше семейное кладбище было включено в сотню самых известных архитектурных памятников мира, но вход сюда частным посетителям был закрыт, только экскурсионные группы, только во второй половине дня. Поэтому мы пошли утром, и моросящий дождь с серым небом был бы вполне в тему. Но внезапно погода расщедрилась, разогнав облака и явив мокрой столице умытое, высокое и голубое осеннее небо, солнце, играющее в желтых и красных кронах деревьев, и холодный воздух, делающий все вокруг прозрачным и четким. Склепы и усыпальницы начинались в дальнем углу дворцового парка и были наглядным пособием по изучению культуры разных эпох. Имели здесь и древние курганы, под которыми покоились первые рудлоги, и к которым настойчиво не рекомендовалось приближаться по ночам. Ходили слухи о свечениях и огромных призрачных фигурах, поднимающихся из-под земли. Не знаю, мы с Пол как-то давно летней ночью пробрались сюда, но то ли предки не хотели пугать двух глупых пра-пра и так далее внучек, то ли слухи были всего лишь слухами, но ничего жуткого мы не увидели, хотя все равно тряслись и повизгивали от любого шороха. Девочки вообще глупые создания. Курганы были здесь еще тогда, когда не существовало ни Иоаннесбурга, ни дворца, но кому-то из предков надоело далеко ездить и устраивать поминальные жертвоприношения. Нечеловеческие, хотя отдельные люди, признаться, так и просятся под нож. И этот мудрый предок возвел в 3 километрах отсюда первый кремлин. Уже давно время поглотило его, оставив только поросший мхами фундамент, и кладбище разрослось до размеров маленького городка. И вокруг выросла столица, а курганы все так же стояли, нависая над остальным архитектурным могильным буйством, напоминанием о том, как мы жалки и ничтожны по сравнению с первыми потомками Красного. Иногда я думаю, есть что-то символичное в том, что известная история нашей семьи началась на кладбище. Нас всех сюда тянуло. Мама говорила, что дедушка Константин, когда напивался, любил здесь гулять и разговаривать с нашими мертвыми. Уж не знаю, отвечали ли они ему. История об этом умалчивает. Надеюсь, что нет. Дед был алкоголиком, но не психом. Хотя чего уж говорить, в нашей семье все немного ненормальные. Мамина могила была совсем близко к выходу. Маленький холмик с расстеленным на нем красно-белым знаменем рудлогов и тяжелыми коваными рунами Красного, удерживающими ткань на месте. На старом, выцветшем полотнище лежала табличка «Ирина Иоанна, урожденная Рудлок, королева благословенной страны». И даты 4715-4755 год от Т.Ж. А еще там были свежие цветы и свежеокрашенная скамеечка, на которую мы и уселись с Василиной. Мне казалось, будет страшно, тяжело, больно, но внутри было пусто и печально. Будто все это случилось не с нами, будто мы уже совсем другие. А может, боль ушла тогда, когда я рыдала на пшеничном поле, а я и не заметила. «Кто приносит цветы?» — спросила я, чтобы хоть чем-то разбавить тишину. Слишком безмятежно было это место. Между усыпальниц, нарядных в свете солнца, шуршали яркими листьями деревья, чирикали птицы, и эта звонкая оранжево-красная вакханалия казалась почти непристойной. «Не знаю», — ответила Василина, обнимая меня за плечи. «Мои справа, там же отцовские, а эти меняются каждую неделю. Сторож говорит, так было все 7 лет». Стало хорошо от того, что кто-то, кроме нас, помнил о ней и любил, наверное. Я теперь все время думаю, что бы сказала мама, если бы узнала, что не Ангелину, а меня выбрала корона. Вдруг тихо сказала Вася. Ведь я не должна была быть на троне. Это место Ани, и я постоянно чувствую себя самозванкой или жертвой глупой шутки. Мне кажется, мама была бы очень недовольна. Мне тоже так казалось, но я не стала произносить этого вслух, просто положила голову сестренке на плечо. Может, она сейчас знает что-то, чего не знаем мы, Васюш? В любом случае, случилось то, что случилось. Теперь ты просто обязана справиться. Не знаю, как ты выдерживаешь этот ритм. Я бы уже впала в депрессию. И я совсем тебе не помогаю, прости. Была бы рядом Аня, от нее было бы куда больше пользы. Василина погладила меня по голове, обняла крепче. Ангелину мы найдем, обязательно. И это ты меня прости, Мариш. Я же вижу, как тебе трудно здесь. Если тебе нужно, уезжай. Я не буду больше просить остаться. Я справлюсь. Я очень хотела услышать эти слова. Я несколько дней продумывала, как подойти к Васе, чтобы не обидеть ее. Но то ли обстановка сыграла свою роль, то ли вдруг напала ответственность перед семьей. И я ответила совсем не то, что собиралась. Я подумаю, Василин, пока я никуда не спешу. Мариан Байдек. Барон Байдек, который никак не мог привыкнуть к своему статусу принца-консорта, после завтрака зашел к Тандадже обсудить дальнейшие действия по охране и защите своей семьи. Ему всего казалось мало, будто он чего-то не учел. Но перед тем, как пройти в зеленое крыло, Мариан заглянул к новому придворному магу, попросил связаться с его другом, бароном фон Сьедентентом, и сообщить, что он хочет его видеть. Тендаджи был меланхоличен и задумчив, как всегда, но Байдуку это очень импонировало. Болтунов он не выносил, как и излишне суетливых людей. А вот спокойствие и методичность Дуса внушали уверенность. «Ну что?» — сказал Мариан вместо приветствия. «Посмотрел схему?» «Одобряю», — сообщил Тандаджи, не меняя выражения лица. «В группу и холл к пятой принцессе добавим телохранителей. И все-таки, я считаю, нужно сообщить ректору. Не хотелось бы эксцессов. Маги — народ обидчивый, а нам их помощь может понадобиться. Четвертую примем сразу от группы, а там по обстоятельствам. Предлагаю тоже внедрение на курс или, возможно, романтический вариант. Шестая — постоянно под присмотром. Старшую отслеживают. Основная проблема — это королева. Но тут чрезмерности не бывает. Я советую поговорить с Алмазом. Пусть делает такой же амулет, какой был у матери, но без дури с избирательной телепортацией». Барон кивнул. Он тоже об этом думал. «И еще третье. Знаешь, что ночами убегает в город? Детский сад. Объясни, что она всю охрану на уши ставит». Да, Тандаджи пиетета перед принцессами явно не испытывал. «Марина сложный человек», — ответил Байдек. «Если надавить, сделает наоборот. Но я поговорю сегодня с ее сопровождающим. И попробуй организовать маячок, сможешь?» «Уже!» — невозмутимо проговорил Майло. «У всех?» — поинтересовался Мариан с любопытством. «Конечно!» «И у меня?» Уголки губ начальника разведуправления чуть дрогнули и вернулись на место. «А ты как думаешь?» Байдек хмыкнул. «Ты страшный человек, Майло. Я просто такой же параноик в деле безопасности, как и ты», — спокойно ответил Тандаджи. И они переглянулись с полным взаимопониманием. Фон Сьедентент зашел к Мариану после обеда, протянул руку для рукопожатия. Они были чем-то похожи, оба крепкие, черноволосые, только Байдек более тяжеловесный и спокойный. «Вы просили заглянуть к вам, ваше высочество», — сказал маг, располагаясь в кресле. «Да, спасибо, что зашли, барон». Мариан говорил сухо, но без холодности. «Дело очень деликатное, поэтому я обязан обсудить с вами детали». «Я весь внимание», — блокариец выжидательно посмотрел на собеседника. «Удовлетворите мое любопытство, иначе я потеряюсь в догадках. И говорите прямо, со мной деликатничать не нужно». «Это касается ее высочества Марины», — медленно произнес Байдек, наблюдая за собеседником. Тот чуть подобрался, но смотрел открыто и прямо. «Вы с ней уже некоторое время уезжаете по ночам из дворца. Также я знаю, что вы были с ней на Мальсирене, когда мы отдыхали там». Барон фон Сьедентент усмехнулся. «Вы хотите знать, какие у меня в ее отношении намерения?» «А у вас есть намерения?» — строго спросил Байдек. «При всем уважении, ваше высочество, это не ваше дело», — ответил маг спокойно. «Не мое», — согласился принц-консорт. «Но я увидел вашу реакцию. Мне достаточно. Поговорить я хотел не об этом. Дело в том, что новый статус Марины неизбежно ведет к необходимости усиления охраны. И во время ваших внезапных вылазок я не могу обеспечивать ее защиту». «Вы хотите сказать, что Марине угрожает какая-то опасность?» — нахмурился блокариец. Мариан промолчал. «Я могу ее защитить, когда она со мной, ваше высочество. Не стоит беспокоиться». «И тем не менее», — Байдек написал что-то на листочке. «Запишите этот номер, чтобы иметь возможность связаться со мной, если что-то случится. И я вынужден просить вас установить на нее щиты, не сообщая ей об этом. Не нужно пугать женщин». «Сделаю, конечно», — барон тряхнул головой. «Вы точно не хотите рассказать мне, в чем дело? Будет полезнее, чтобы я понимал, к чему готовиться и чего ожидать». «Нет, вам достаточно и этой информации, барон. Но если бы я знал, к чему готовиться, я бы точно сообщил вам. Прошу вас быть настороже, и если заметите слежку или что-то необычное, сообщайте мне или Тандаджи. Конечно, ваше высочество», — пообещал фон Сьедентент. Марина. Лицезрение змея Кембриджа за рулем очередной сверкающей авто и с не менее сверкающей девицей рядом помогло мне решиться и согласиться на уговоры Мартина. Тем более, что он использовал последний и очень весомый аргумент. Хотя перед этим я минут 15 ругалась и говорила, что я скорее с закрытыми глазами с обрыва прыгну. «Если ты не пойдешь со мной по клубам», — заявил Мартин мне, когда мы ехали обратно из торгового центра, и на заднем сиденье тряслись пакеты с покупками. «Забудь про моего зверя. И в конце концов, ты регулярно обнимаешь меня за талию. Должен же я иметь легальную возможность подержаться за твою». Зверем он называл свой мотоцикл, и это имя урчащему и ревущему металлическому монстру очень удачно подходило. «Не прибедняйся», — фыркнула я. «За мою талию ты держишься не меньше, чем за другие части тела». Март тряхнул волосами и засмеялся своим теплым смехом. «Ха-ха-ха! Не могу поверить, Марина! Как гнать по 200, пугая законопослушных автолюбителей? Так тебе ничего не страшно. А пойти подвигаться под ритмы и биты в темноте, так в тебе просыпается принцесса-трусиха. И зря я, что ли, торчал у примерочных, пока ты себе платье выбирала. Ты бы видела глаза продавщиц. Они мне были готовы уже подушку и одеяло на скамейку принести. Так я зевал». «И сами рядом лечь», — проворчала я, глядя на дорогу. «У них не было шансов», — заверил меня блокариец. «Я слишком хотел спать и боролся с желанием стащить с кассы карандаш и написать над дверьми вместо «примерочные для женщин» «пыточные для мужчин». Я тоже засмеялась. С ним было легко». «Ты с таким лицом входила в торговый центр, будто не за платьем идешь, а за бомбой», — вдруг сказал Мартин. «Что случилось?» «Кембридж со мной случился», — буркнула я. «Ты не видел, а его машина рядом, на перекрестке остановилась. Я чуть газ с тормозом не перепутала от неожиданности. Ладно бы был один, так нет, с какой-то куклой, похожей на реалистичную модель резиновой женщины. Три большие «Г» — губы, груди, глупость». «Ревнуешь?» — Макс сочувственно посмотрел на меня. «Ревнуешь?» — подтвердил внутренний голос. Они вообще часто пели с Мартином в унисон. Иногда я думала, что они могли бы стать лучшими друзьями. «Злюсь!» — я посигналила какому-то нехорошему человеку, решившему перестроиться без включения поворотников. «Он вообще-то официально еще жених Ангелины. И пока она где-то у ящеров, он быстро нашел замену». Мартин помолчал. «Он не похож на человека, который клюнет на глупость. Извини, Марина». «Там еще две весомые «Г» прилагаются». Я свернула в переулок. «И откуда я знаю? Может, она просто выглядит так, а на самом деле имеет степень по высшей математике? По твоей Виктории тоже не скажешь, что она боевой маг? Ей бы в актрисы или модели с ее-то красотой». «Ага», — отозвался Мартин. Я искоса глянула на него. Установившаяся с первых встреч откровенность — даже обнаженность какая-то сильно сблизила нас. Я вообще никогда ни с кем не была так открыта. Я откуда-то знала, что могу ему доверять, и что он не сделает мне больно никогда. «У нас с тобой почти сеанс парной психотерапии», — сказал Март мне после последних ночных покатушек, когда я, разгоряченная и взбудораженная, сидела на перилах огромного Константиновского моста через реку Адигель, чернеющую далеко внизу. Мост светил огнями и вибрировал от потока машин. Мотоцикл стоял на тротуаре и мешал прохожим, но нам было все равно. Мы самозабвенно целовались, и Мартин крепко держал меня, чтобы я не свалилась от переизбытка чувств. Наверное, так оно и было. Спасение друг в друге. «И что ты решила?» — голос блокарица оторвал меня от приятных воспоминаний. «После сегодняшних пыток я настаиваю на компенсации. Не трусь, мы со зверем презираем трусишек». «Я не трушу». Мы подъезжали к подземному охраняемому гаражу, откуда Март провожал меня через зеркало прямо в мои покои. «Я танцевать не умею». Я не то чтобы совсем не умела. На подвигать бедрами в ритм музыки и плавно поводить руками меня хватало. Но, увы, только на это. «Я тоже не умею», — подмигнул он. «Так что стыдно будет обоим. Ну, не заставляй меня умолять, жестокая женщина. Тем более, что там, куда я тебя поведу, тебе понравится. Представь, высота почти 100 метров над землей, стеклянный пол и стены, сквозь которые виден город, и балконы по периметру. Сможешь посидеть на перилах, побояться, а я снова буду чувствовать себя героем». Я снова вспомнила про 3 «Г» и согласилась. Чулки, кружево, туфли на высоком каблуке, черная полумаска, лежавшая на столике, темно-синее платье до колен, очень свободное, с закрытыми плечами, с простым круглым воротом спереди и с большим до попы вырезом на спине. Во избежание неизбежного конфуза воротник сзади крепился на перламутровый замок, от которого по обнаженной коже спускалась до края выреза свободно свисающая жемчужная нить. «И о чем ты думала, когда покупала его? Не о подарке Кембриджа в Лесовине? О чем надо, о том и думала. Я уже была девочкой, спортсменкой, неформалкой, медсестрой в белом халате, ее высочеством в официальных одеждах, Мариной в джинсах и толстовке, но никогда я не была такой экстремально сексуальной». «Ого!» Мартин появился в комнате в точно назначенное время. «Кто эта женщина? Мне страшно будет с тобой рядом находиться. Ты сногсшибательно, высочество!» Я смешливо глянула на него через зеркало и состроила глазки. Но он даже не рассмеялся, как обычно. Просто стоял и смотрел. И стало чуть неловко. Подошел. «Не знал, что у тебя есть татуировка». Провел ладонью вдоль позвоночника, и по телу пробежала горячая волна. Голос был низкий, мурлыкающий, и я поняла, чем он берет своих бесконечных баб. «Что это?» «Ты же на пляже должен был видеть, Март». Мак разглядывал мою спину. Там, начиная от крестцовых ямок, бежал вверх и заканчивался чуть ниже лопаток красный орнамент, языки огня и цветы. «Это последствия бурной молодости. Огненный цветок. Накалывали почти месяц по сегменту». «Красиво». Он не убирал руку, но теперь тоже смотрел на меня в зеркало. «На пляже темно было, не разглядел». «Красиво, но до сих пор содрогаюсь. Как я выдержала». Я шагнула назад, и мужчина обнял меня, потерся щекой о затылок. «До этого только маленькие колола». «А что есть еще? Даже боюсь спрашивать, где». Горячо выдохнул он мне в волосы. «Приди в себя, размазня!» Я шлепнула его по руке, и он наконец-то рассмеялся. «Где твоя полумаска?» «В машине», — сказал блокариец, отходя. «Сегодня я твой водитель. Можешь напиваться и буянить». «Обязательно», — пообещала я. Клуб назывался «Люстра», хотя я назвала бы его «Банка на вертеле». Расположен он был в деловой части города и представлял из себя тонкий шпиль, высоко взмывающий в небо. А там, в небе, светило мигающими на танцполе огнями, нанизанная на него, собственно, банка, широкая, полностью стеклянная конструкция. Если бы не высота, все прохожие снизу могли бы любоваться бельем танцующих дам. Хотя я была уверена, что служащие из соседних зданий оставались допоздна и вооружались биноклями. Люстра считалась местом отдыха не для простых смертных, и один бокал шампанского там стоил, наверное, больше, чем мои месячные обеды в бытность медсестрой. Удивительно, как клуб не рухнул во время землетрясений. Видимо, хозяева хорошо заплатили за магическое укрепление. Еще бы, терять такой хороший источник доходов не хотелось никому. Было уже за полночь, когда мы подъехали к шпилю и поднялись наверх в бесшумном скоростном лифте. Мартин снова смотрел на меня, держал за руку, и глаза его в прорезях полумаски казались почти черными. И мне это нравилось. И клуб мне понравился. Огромный зал, зеркала, несколько танцполов и баров, диджей, возносившийся над толпой, как божество танца, пронизывающие тело ритмы, темнота, огни и далекий маленький город под ногами, под толстым стеклом. На удивление туфли не скользили, но ступать над бездной все равно было страшно, возбуждающе страшно. По краям стояли диваны и столы, сидели веселые компании, кто-то в полумасках, как мы, кто-то без. Оказывается, у нас очень много непростых смертных. Тело начало отзываться на вибрирующие ритмы, покалывать, пока Мартин вел меня к нашему столику. И чего я боялась, все было нереально круто. «Что будешь?» — крикнул он мне в ухо, когда я присела на диванчик. «На твой выбор. И побольше!» — крикнула я в ответ, и маг исчез в двигающейся толпе, чтобы вернуться минут через 10, сопровождаемый официантом с подносом, заставленным бутылками, графинами с соком, какими-то закусками. «Буду сам мешать тебе коктейли», — объяснил блокариец, тряхнув своими черными волосами. И действительно намешал. Я пила, танцевала, смеялась над его шутками, целовала его, снова танцевала, глядя в прозрачный потолок и сливаясь с толпой, и никому не было до меня дела. Выходила в дамскую комнату, хихикала, слушая томные разговоры красящихся девушек. Сидела на перилах открытых балконов, чувствуя спиной зовущую вниз высоту, и курила. И Мартин, как обещал, крепко держал меня, потому что голова уже шла кругом от выпитого, а ноги побаливали от движений. Потом снова танцевала, и маг все время был рядом, но я почти не замечала его. Мир сузился до двигающейся в одном ритме толпы, и я была ее частью, была невидимкой, была гибкой плетью, танцующей в ритме мироздания, была волной, бьющей о причал, была пляшущим светом цветных огней и звуком танцевальной музыки. И поэтому, когда мой взгляд упал на смотрящего на меня человека, меня словно вырвали из пьяного рая и бросили на булыжную мостовую. Он тоже был в полумаске, сидел в какой-то компании, пил, и рядом сидела дневная блондинка со степенью по высшей математике, которая чуть ли не растеклась по нему. Я отвернулась, сделала несколько шагов вправо, чтобы затеряться в толпе, подошла к Мартину, который стоял у бара и делал заказ, сказала, что выйду покурить, и чтобы не беспокоился, на перила я без него не полезу. Мак кивнул, и я позорно сбежала на балкон. По-хорошему, надо было брать Мартина в охапку и уходить, но я спокойно курила, глядя на огни Иоаннесбурга внизу, ежилась, октябрьский воздух холодил влажную кожу и думала о всякой ерунде. Например, о том, что завтра наверняка будет болеть горло. И совсем не удивилась, услышав сзади хриплый, заставляющий мое нутро сжиматься и превращающий меня в половую тряпку голос. «Чего вы испугались, Марина?» Я не обернулась, не хотела на него смотреть снова. «Вы отучили меня бояться, лорд Кембридж», — сказала я ядовито и спиной почувствовала, что он подошел ближе. Стало тепло, хоть он и не касался меня. Молчание затягивалось. «Вы подстриглись», — задумчиво сказал он и легко подул мне на затылок. Я чуть не дернулась, сжала сигарету, захотелось кричать или прыгнуть вниз в спасительную пустоту, только бы не быть рядом с ним. Пришлось. Он молча прикоснулся пальцами к жемчужной нити, играя с ней, и холодные зерна заскользили по коже, как по оголенным нервам. Я затаила дыхание. Оказывается, я не была пьяна до сих пор, а сейчас в голове зашумело, и я с трудом сдерживалась, чтобы не шагнуть назад, к нему. И даже холодный ветер не спасал от парализующего воздействия, которое на меня оказывал этот мужчина. «Замерзнете», — произнес Люк, хрипло и тихо, проводя пальцами вниз по позвоночнику, обводя рисунок татуировки. Он едва касался меня, а я даже не понимала, о чем он говорит. «Вы полны сюрпризов, Марина». «Маленькая медсестричка полна сюрпризов, как я погляжу». Я передернула плечами, выкинула сигарету. «Маришка», — сиплый, царапающий душу, хрипловатый голос у самого моего уха. Запах табака, алкоголя и Люка. «Маришка». Словно вор, крадущий то, что принадлежать ему не может. Кончики пальцев под платьем, пробегавшие от лопаток по ребрам, спускавшиеся на живот. Толпа, корчившаяся под гулки и ритмы где-то там, в другой вселенной. Я, застывшая и безвольная, выпрямившая спину, ухватившаяся ладонями за перила. Теплое дыхание самого ненавистного мужчины в мире. Его губы, касающиеся моей шеи, пробегающие по пылкой щеке, чуть царапающаяся щетина. Его горячее тело, наконец-то прижавшееся ко мне. Сердце, кричащее «Вот он!» и заходящееся от адреналина. ослабевшие ноги, ощущение полета и нереальности происходящего. Боги, я ведь была готова отдаться ему прямо здесь, под этот ритм, несмотря на все то прошлое, которое было, и на все то будущее, которого быть не могло. «Марина!» — голос Мартина, как спасательный круг. Я всхлипнула, дернулась к нему, не оглядываясь, кажется, даже закрыв глаза, потащила на выход. Он крепко держал меня и молчал, а я смотрела на себя в зеркало лифта и тряслась от стыда и возбуждения. Сели в автомобиль, я закурила, тут же выбросила сигарету в окно. Повернулась к Марту, наблюдающему за моими нервными движениями. Потянулась, поцеловала, забралась к нему на колени, оседлав его, обхватила шею руками. «Мартин, поехали к тебе», — шептала я между поцелуями, гладя его по плечам и расстегивая рубашку. Мне было больно. «Поехали, милый, будет хорошо». Он тяжело дышал, прикусывал мне губы, всматривался в мои глаза, тоже гладил меня по спине, цепляя руками руль, но это было похоже на успокаивающее поглаживание. А я хотела и требовала другого. «Марина», — сказал он, придерживая меня и закрывая глаза, — «я знаю, что пожалею. Я тебя хочу, безумно хочу, но не так, никогда он завел тебя, а не я. Я не буду заменителем. Я буду с тобой от начала и до конца». «Но не сегодня?» — со слезами спросила я, вглядываясь в него. Март покачал головой, улыбнулся печально. «Нет, но я останусь с тобой до утра. Поплачешь мне в рубашку. Она столько стоит, что будет прикольно измазать ее твоей тушью и помадой. Я бы прокатил тебя на звере, чтобы ветер выдул из твоей головы всю дурь. Но ты пьяна, а я не готов собирать тебя по кольцевой». Я уткнулась ему в плечо, шмыгая носом. Он сдержал обещание и был со мной до рассвета. Хотя я не плакала, я просто вырубилась, лежа у него на груди и чувствуя, как он гладит мои волосы. Люк постоял на балконе, прикрыл глаза, сжал зубы, развернулся и пошел к своему столику. Компания шумно приветствовала его возвращение, а Крис поднялась навстречу, прижалась. Он поморщился. От нее сильно пахло духами. А от Марины пахло Мариной. Так, что он переставал контролировать себя. Он отодвинул Валенскую от себя, глянул в недоумевающие глаза. «Меня мутит, детка», — проговорил хрипло. «Последняя доза была лишней. Доедешь домой сама». Сунул руку в карман, вытащил пачку денег, купюр в которой было раз в 10 больше, чем нужно, чтобы оплатить и стол, и выпивку, и машину. Крис схватила деньги, глаза заблестели. «Конечно, Луки», — нежно проворковала она. «Езжай, выспись, а я буду утром». Он отвернулся. Ей не было до него никакого дела. Музыка оглушающе била по ушам, и он вдруг почувствовал, что смертельно, невыносимо устал. Лорд Кембридж спустился вниз, отошел в сторону от входа, чтобы закурить, затянулся, поднял глаза и увидел высокую тяжелую машину, припаркованную на стоянке напротив. В машине, за стеклом, Марина с ее светлым затылком, который так и хотелось потрогать, и гладкой, тонкой спиной, целовалась с черноволосым мужчиной, блакарийским магом. Это было так остро для него, что Люк замер, наблюдая, как скользят по ее телу другие руки, как она гладит другого мужчину по плечам и запрокидывает голову, подставляя для его поцелуя в шею. В висках гулко и ритмично била кровь, стало не хватать воздуха. Люк шагнул вперед и наткнулся на тяжелый и предупреждающий взгляд фон Сьедентента, словно пригвоздивший его к месту. Наклонил голову, в венах вспыхнул адреналин, как перед хорошей дракой. Марина положила голову на плечо блакарица, и тот, не переставая мрачно смотреть на виконта, медленно прошелся рукой по ее спине. Что-то тихо сказал ей. Люк развернулся и пошел прочь. Плохо, что он поставил под угрозу задание просто потому, что увидел ее. Но нужно признать, наконец, что от этой девушки он теряет контроль. Значит, нужно держаться подальше. Иначе все это бессмысленно. Как он посмотрит в глаза Тандаджи, если облажается? Как он посмотрит в глаза ей, если не справится? Тело было напряжено, болело и требовало разрядки. Кембридж поймал машину, велел ехать по указанному адресу. В элитном борделе интеллигентного вида владелица предоставила ему широкий выбор. И он выбрал очень стройную девушку с коротко стриженными светлыми волосами. Сразу приказал ей молчать, уложил лицом в подушку и долго гладил по спине, целуя и шепотом произнося совсем другое имя. Он так и не дал ей повернуться, исступленно лаская ее до самого утра. Но на спине не было огненной татуировки, и пахла девушка по-другому. И хотя тело, привыкшее к самообману, не подвело его и на этот раз, вытравить из головы другую женщину не получилось. Наутро виконт, оставив молчаливой и измотанной девушке деньги, поехал туда, где давно уже не был. За город, на огромный, сложный гоночный трек, на котором можно было арендовать машину и покататься в свое удовольствие. И только на 10-м или 11-м вираже, когда от смертоносной скорости заложило уши, когда мир сузился до серой летящей ленты дороги и бесконечных поворотов с нечеловеческими перегрузками, когда любая лишняя мысль могла стоить жизни, мозг перенастроился на управление реакциями и ощущениями от машины. И он, наконец-то, успокоился.